Вечерами, ложась спать в нижней горнице, Мюнан очень любил, чтобы мать ласкала его, присаживаясь на край постели. Он прижимался головой к ее коленям и лепетал совсем по-детски. Он стыдился разговаривать днем, когда его могли слышать старшие братья. Мать и сын вдвоем мечтали о возвращении отца. Потом мальчик отодвигался к стене, и Кристин натягивала на него одеяло, а сама зажигала свечу и садилась чинить и латать порванную одежду сыновей. Она отстегивала пряжку, стягивавшую у выреза ее платье, и ощупывала рукой свои груди. Они стали округлыми и крепкими, как у молодой девушки. Потом она закатывала рукава до самого плеча и при свете рассматривала свои обнаженные руки. Они стали белее и полнее, чем прежде. Потом Кристин вставала и начинала расхаживать по горнице, сама чувствуя, как мягко она ступает в мягких домашних туфлях. Она проводила ладонью по своим стройным бедрам. Они уже не были теперь сухими и жилистыми, как у мужчины. Кровь струила в ее теле, словно весенние соки в дереве. Эта молодость бродила в ней. Она хлопотала в пивоварне вместе с Фридой, поливая теплой водой зерно для рождественского солода. Фрида забыла сделать это вовремя, и зерно совершенно пересохло. Но Кристина не подумала отчитывать служанку. Улыбаясь уголком рта, она принялась за дело, слушая, как Фрида придумывает себе всякие оправдания. Впервые в жизни Кристин сама забыла посмотреть, что делается у нее в пивоварне. К Рождеству Эрлин снова будет с нею. Как только она сообщит ему эту новость, он волей-неволей принужден будет мигом воротиться домой. Каким бы он ни был сумасбродом, ему придется уступить. Должен же он понять, что ей нельзя ехать в Хэук, где вокруг ни одной живой души, когда ей предстоят роды. Но она уже повременит посылать ему эту весть. Правда, она уже твердо уверена, и все же лучше подождать, пока она услышит, что дитя шевелится в ней. Осенью, на второй год после их переезда в Йорюнгорд, она выкинула. Правда, тогда она скоро утешилась. О, нет, на этот раз ей нет нужды бояться такого исхода. Этого просто не может случиться. И все-таки она чувствовала, что должна собрать все свое существо, чтобы окутать, оградить крошечную, хрупкую жизнь, которую носит под сердцем. Так заслоняют горстью руки маленький, едва затеплившийся огонек. Однажды на исходе осени Ивар и Скюлли объявили ей, что хотят поехать в Хэук. В горах теперь отличная погода, первые заморозки. Они просят у нее позволения отправиться на охоту вместе с отцом, пока не выпал снег. Нокви и Бьоргюльф сидели за шахматной доской. Они перестали играть и прислушивались к разговору. «Не знаю», — проговорила Кристин. Она еще ни разу не подумала об этом, о том, кто пошлет известить Эрленда. Кристин посмотрела на близнецов. Она сама чувствовала, что это глупо, но у нее не поворачивался язык довериться этим подросткам. У нее мелькнула мысль. Что, если послать с ними Лавранса? Пусть он с глазу на глаз поговорит с отцом. Он еще так мал, он не удивится, но все-таки... «Отец ваш скоро воротится домой», — сказала она. «Вы только задержите его. К тому же мне все равно придется скоро послать ему известие». Близнецы заворчали. Тогда Нокви, подняв глаза от доски, коротко сказал: «Делайте, как вам велит мать, мальчуганы». Незадолго до Рождества она послала Карлинду старшего сына. «Скажи ему, сын мой, что я очень скучаю по нему, да и вы все тоже». Она ни словом не обмолвилась о своей тайне, но, впрочем, она полагала, что юноша мог уже и сам догадаться обо всем. Пусть сам и решает, сообщить ли эту новость отцу. Нокви вернулся домой, не повидав отца. Эрленд уехал Вреум сдал. Маргарет известила его, что переселяется с мужем в Бьоргвин, и назначила ему свидание на острове Вей. Ну что ж, ничего не поделаешь. Кристин не спала ночами. Изредка поглаживала по лицу Мюннена, спавшего в кровати рядом с ней. Ей было очень горько, что Эрленд не приедет к Рождеству. Но что поделаешь, понятно, что он захотел свидеться с дочерью, раз представился подходящий случай. Она отирала слезы, струившиеся по щекам. У нее теперь снова, как в дни юности, от всякой безделицы градом катились слезы. Вскоре после Рождества умер отец Эрик. Кристин несколько раз навещала его осенью во время его болезни и присутствовала на погребальной тризне. Но вообще она теперь совсем не показывалась на людях. Она очень горевала о смерти старого приходского священника. Во время погребальной трапезы Кристин услышала, как кто-то сказал, что Эрленда видели неподалеку от Леша. Он направлялся к себе домой. Стало быть, он скоро возвратится. Теперь она каждый день садилась на скамью у окна и, подышав на ручное зеркальце, которое разыскала в своей шкатулке, протирала его до блеска и внимательно разглядывала свое лицо. В последние годы она загорела, как простая крестьянка, но теперь все следы загара исчезли с ее лица. Кожа у нее стала белоснежная, а на щеках появился круглый розовый румянец, как на картинке. Так прекрасна она не была с самой своей юности. Кристин сидела, не смея дохнуть от радостного изумления. Наконец-то, если приметы повитух не лгут, у них будет дочь, о которой так мечтал Эрленд, Магнхильд. На этот раз они нарушат принятые обычаи и сначала восстановят в роду имя его матери. В ее памяти все время всплывали обрывки сказки, слышанные ею в детстве, о семи братьях, которые были присуждены к изгнанию и скитались по горным пустошам из-за своей еще не родившейся сестрицы. Но она тотчас сама принималась смеяться над собой. Откуда у нее такие нелепые мысли? Она вынимала из своего рабочего ящика распашонку из тончайшего белого полотна, которую шила, когда оставалась одна. Она выдергивала из ткани нитки, а потом вышивала по этой канве птиц и животных. Она уж давным-давно не брала за такую тонкую работу. О, если бы Эрленд вернулся теперь, пока она все еще только расцветает от беременности! Пока она молода и стройна, и так восхитительно прекрасна.